В мгновение ока перед Дуэн Лин Тянь предстал кудрявый бородач в сером одеянии. Дуэн Лин Тянь знал, что этот человек должен быть первым лидером бандитов. Когда кудрявый бородач увидел его людей, его глаза полыхнули ало-красным светом. Впоследствии он пристально посмотрел на Дуэн Лин Тяня и сердито крикнул. «Парень, это ты убил моих братьев, ты заслуживаешь смерти». В этот момент, скрывающийся в тени Чи Мин, помрачнел. Пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Этот главарь бандитов действительно прорвался. Прорыв первого лидера бандита превзошел его ожидания. Хотя, даже если первый лидер и прорвался, он все равно ничего не представлял в глазах Чи Мина. Но для Дуэн Лин Тяня его прорыв, несомненно, вызовет много сложностей. Сейчас он копил силы, ожидая атаки, и готовился спасти Дуэн Лин Тянь в любой момент. Хотя в таком случае, счет Дуэн Лин Тяня будет обнулен, и приведет к тому, что фрукт очищения пустоты проскользнет мимо его пальцев, но это все равно было лучше смерти. Только выжив у человека, будет надежда. Пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Безумный молодой мастер меча и молодой мастер огня побледнели. Первоначально они думали, что первый лидер бандитов находился только на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты, и именно поэтому они считали целесообразным объединить силы. Но теперь, когда они увидели, что тот обладал силой пятого уровня стадии абсолютной пустоты, они были полностью ошарашены. В то же время в их сердцах возник холод. По их мнению, раз первый лидер бандитов продвинулся и обладал силой пятого уровня стадии абсолютной пустоты, то, даже если бы они присоединились к Дуэн Лин Тяню, для них все равно не смогли с ним справиться. В то время они могли бы даже оказаться в смертельно опасной ситуации, в результате чего следящие за ними люди сделали бы шаг и спасли их. Но в таком случае их очки будут сведены к нулю. Дуэн Лин Тянь, я действительно должен поблагодарить тебя за сохранение моих очков. Глаза молодого мастера огня вспыхнули, и он начал наслаждаться бедой Дуэн Лин Тяня. Но в следующий миг, он был ошарашен. В его поле зрения, первый лидер вспыхнул и, сойдя с ума, он атаковал Дуэн Лин Тяня. В небе взревели 7500 силуэтов древних мамонтов. Именно в этот момент, как будто они обсуждали это раньше, все 7500 силуэтов древних мамонтов разошлись и исчезли без следа, а тело первого лидера остановилось на полпути и безучастно смотрело в одну точку. Свист. В ближайшее время он увидел атаку Дуэн Лин Тянь. Точка сотрясания. Подняв руку, Дуэн Лин Тянь указал на него, и прозвучал пронзительный вой. Первородная энергия взбушевалась и выстрелила из пальцев первого лидера бандитов. Свист. Шипение. Один луч пронзил горло первого лидера бандита. Бах. Впоследствии на горле бандита возникла кровавая дыра, а его тело упало на землю. Ты-ты, приложив большие усилия, он поднял голову, а затем указал на Дуэн Лин Тяня. Его глаза наполнились отчаянием и нежеланием. Первый главарь бандитов боролся лишь мгновение, прежде чем его голова без сил опустилась и его тело окончательно успокоилось, не проявляя каких-либо признаков жизни. Мертв. Дуэн Лин Тянь со спокойным выражением смотрел на происходящее и ни капли не удивился, будто все должно было быть так. «Старший Лин Тянь, я устал и хочу спать». Прямо в этот момент истощенный голос маленькой золотой мыши прозвучал в ушах Дуэн Лин Тянь. «Хорошо, отдохни». Дуэн Лин Тянь ответил и погладит маленькую золотую мышку по плечу. Только он знал, что причина, по которой он смог убить первого лидера бандитов, заключалась во вкладе маленькой золотой мышки. В критический момент маленькая золотая мышка своевременно провела свой навык души, встряску души, заставив первого лидера на мгновение ошеломиться, и это дало Дуэн Лин Тяню превосходную возможность. В тот момент, когда первый лидер попал под воздействие навыка души маленькой золотой мыши, встряска души, он потерял всю силу и стал ловцой, ожидающий, когда ее зарежут. Дуэн Лин Тянь убил его всего лишь одним пальцем. Это. Глаза Чи Мина широко распахнулись, став как блюдец. Хотя он и ожидал чего-либо странного от Дуэн Лин Тяня, но он никогда не думал, что он удивит его настолько шокирующим методом. Боевой мастер пятого уровня стадии абсолютной пустоты. Дуэн Лин Тянь даже не использовал духовный меч или силу, а только чистую первородную энергию. Он ясно это видел, сила этого пальца Дуэн Лин Тяня равнялась только силе 2000 древним мамонтам, и тот полагался лишь на эту силу, убил боевого мастера пятого уровня стадии абсолютной пустоты, который еще и постиг силу земли в полушаге от продвинутого уровня. Если бы он не видел этого своими собственными глазами, то кто бы ему что ни говорил, но он бы до самой смерти в это не поверил. Что касается безумного молодого мастера меча и молодого мастера огня, они смотрели на него ошарашенными глазами. В первый возможный момент одна и та же мысль возникла в их сердцах: «Мудила, он игрался с нами, в противном случае, почему первый лидер бандита внезапно остановился и рассеял свою энергию?» Они не верили в происходящее. Через некоторое время безумный молодой мастер первым оправился от шока, и он поспешил наброситься на оставшихся бандитов. Оставалось еще много бандитов, так как Дуань Лин Тянь убил менее половины. Когда безумный молодой мастер сделал ход, молодой мастер меча и молодой мастер огня также оправились от своего шока, и также набросились на оставшихся бандитов. Какое-то время в пещере звучали только жалкие крики бандитов. Только Дуань Лин Тянь развернулся и ушел без какого-либо интереса. Он оставил троицу, чтобы те устроили одностороннюю резню бандитов. «Дуань Лин Тянь, ты не боишься, что они превзойдут тебя?» Чи Мин поразился действием парня и спросил его. В конце концов, хотя все они были обычными бандитами, их по-прежнему оставалось довольно много. «Скажите это мне, когда они превзойдут меня?» — равнодушно ответил парень, пожав плечами. Вначале Чи Мин не понимал значения слов Дуань Лин Тянь, но вскоре он осознал смысл. К своему удивлению, он заметил, что среди оставшихся бандитов, которых убивали безумные молодой мастера меча и молодой мастера огня, с самой сильной культивацией оставались бандиты седьмого уровня стадии зарождения души. Когда все бандиты погибли, сердце Чи Мина дрогнуло. Неужели Дуань Лин Тянь заранее убил всех бандитов с культивацией восьмого уровня стадии зарождения души и выше? В его сердце внезапно появилась абсурдная мысль. Во время хаотичной битвы ранее у многих бандитов даже не было времени атаковать. Ему было трудно представить, что при таких обстоятельствах Дуань Лин Тянь мог убить всех бандитов восьмого уровня стадии зарождения души и выше. В этот момент он знал, что Дуань Лин Тянь был достойным первого места в миссии. Они на самом деле все на седьмом уровне стадии зарождения души или ниже. Молодой мастер огня с неприглядным выражением взирал на спину удаляющегося Дуань Лин Тяня. Его удача действительно хороша, ему повезло убить всех бандитов с высокой культивацией. Во время этой миссии, чем ниже была культивация убитого бандита, тем меньше получалось очков. Особенно бандиты, которые даже не ступили на восьмой уровень стадии зарождения души, за них давали ощутимо мало очков. Удача, когда они услышали Чжан Яня, и безумный молодой мастер, и молодой мастер меча не одобрили его мыслей. Они не думали, что Дуань Лин Тяню повезло. В этот момент они с ужасом взирали на Дуань Лин Тяня. Они поняли, что Дуань Лин Тянь был гораздо более ужасающим, чем они себе представляли. А вспоминая произошедшее ранее, они начинали дрожать. Первый лидер бандитов, пятый уровень стадии абсолютной пустоты, который даже постиг полушаг до продвинутой силы земли, на самом деле даже не смог один раз атаковать Дуань Лин Тяня. В этот момент первый лидер бандитов, казалось, резко потерял душу и оказался в его власти. В мгновение ока оба, казалось, о чем-то подумали и переглянулись друг с другом. Неужели это была демоническая техника Дуань Лин Тяня? Похоже, в тот день Фея Флейта не устраивала шоу с Дуань Лин Тянем. Возможно, он действительно знает демонические техники. Молодой мастер меча и безумный молодой мастер общались посредством передачи голоса. Ведь произошедшее на сцене действительно было слишком невероятным. Если бы они смотрели на это по общепринятой логике, то повторить подобное практически было невозможным. Таким образом, они решили, что Дуань Лин Тянь провел свою демоническую технику. Более того, это был не первый раз, когда Дуань Лин Тянь исполнил свою демоническую технику. Но они просто не поверили в тот раз. На этот раз, у них не было выбора, и они поверили. В тот момент, когда первый лидер бандитов отвлекся, я не ощутил никаких колебаний и надписей. Другими словами, Дуань Лин Тянь не использовал надпись. Сердце Чи Мина тряслось. Неужели он действительно знает демонические техники? В тот день он заметил, как Фея Флейты, Цзы Янь, потеряла самообладание на сцене. В то время, так же, как и все остальные, он не верил, что Дуань Лин Тянь знает демонические техники. Но сейчас, у него не было выбора, но он сомневался. Глава 531, номер 1. Независимо от того, что думали Чи Мин и другие, Дуань Лин Тянь действительно убил первого лидера бандитов, обладающего силой пятого уровня стадии абсолютной пустоты. Хотя процесс был странным, они не могли понять, что за внешний источник силы использовал Дуэнь Линтянь. Когда первый лидер бандитов погиб, оставшиеся бандиты, словно бродяги, разбежались вокруг и больше не могли учинить неприятностей. Вскоре миссия была официально выполнена. Группа студентов вновь собралась за хребтом Черного Ветра и приготовилась вернуться в Академию Драконов и Фениксов в имперском городе. А где Лю Юэ и остальные из Тройственного Союза Лазурного Леса? Вскоре некоторые студенты заметили, что не все вернулись. Кроме нескольких учеников из Тройственного Союза Лазурного Леса, прибыли все. Это правда. Лю Юэ и остальные пропали без вести. Многие студенты воскликнули с удивлением. Брови Дуэнь Линтянь поднялись, и он незаметно встретился взглядом с Чимином. «Ты был ответственен за группу Лю Юэ, что происходит?» Чимин посмотрел на мужчину средних лет в черной одежде и, понизив голос, спросил. Мужчина средних лет в черном вздохнул. «Вице-декан, сегодня рано утром, эти ученики не прислушались к моему совету и пошли скитаться по хребту Черного Ветра, я не последовал за ними». Чимин нахмурился, а затем сказал низким голосом. «Возьми с собой несколько человек и отыщите их». «Да». Несколько мужчин среднего возраста в черной одежде ушли вместе. Эти мужчины среднего возраста были людьми, которые следовали за студентами во время выполнения миссии в хребте Черного Ветра и записывали их результаты. «Давайте вернемся». Под руководством Чимина, Дуэнь Линтянь и остальные покинули хребет Черного Ветра и направились к имперскому городу. Все это время Дуэнь Линтянь замечал, как на него периодически опускались взгляды. Кроме вице-декана Чимина, на него украдкой поглядывали безумный молодой мастер меча, молодой мастер огня и феофлейты. Особенно феофлейты, Цзыянь. Она смотрела на него немного сложным взглядом. Дуэнь Линтянь смог догадаться, что она, возможно, уже знала о том, как он убил первого лидера бандитов. Дуэнь Линтянь не ошибся. Феофлейта действительно уже знала об этом, и ее поведал об этом молодой мастер огня. Его демоническая техника на самом деле смогла помочь ему убить лидера бандитов на пятом уровне стадии абсолютной пустоты. Сердце Феофлейта дико стучало, а ее красивое лицо слегка потемнело. Хотя она была не единственной в академии, которая согласилась на то, что Дуэнь Линтянь знает некоторые демонические техники, она не была счастлива от этого. Чем сильнее была сила Дуэнь Линтяня, тем больше он представлял опасность для ее брата, молодого мастера Цитры. В конце концов, цель ее брата заключалась именно в преодолении демонической техники Дуэнь Линтяня. И узнав, что Дуэнь Линтянь смог убить боевого мастера пятого уровня стадии абсолютной пустоты, ее сердце наполнилось беспокойством по отношению к ее брату, молодому мастеру Цитре. Хребет Черного Ветра располагался не так далеко от имперского города, поэтому Дуэнь Линтянь и другие быстро вернулись в имперский город и в Академию Драконов и Фениксов. На центральной площади Академии, помимо студентов из Тройственного Союза Лазурного Леса, собрались все остальные студенты. А сейчас перед всеми стоял заместитель декана Чимин и маленькой книгой в руке. В ней были записаны баллы каждого. В настоящее время, помимо безумного молодого мастера меча, молодого мастера огня и феи-флейты, все в ожидании смотрели на Чимина. Они хотели знать, кто именно получил первое место. В конце концов, человек, который получит больше всего очков, получал фрукт очищения пустоты. Интересно, какой студент станет номером один? Во всяком случае, это точно не Чай Цзинь. Эй, вы слышали об инциденте с Чай Цзинь? Конечно. Боюсь, что среди присутствующих здесь людей, вероятно, только несколько человек не знают, что Чай Цзинь ошибочно вошел в бандитское логово и почти умер от рук пятого лидера бандитов. Чай Цзинь действительно несчастлив. Потерять почти 100 очков, многие студенты внешнего зала оживленно обсуждали. Чай Цзинь стоял в рядах студентов внутреннего зала, слушая эти раздражающие шепоты обсуждения, и эти разговоры злили его до такой степени, что все его тело дрожало, а выражение лица резко мрачнело. В этот момент ему стало слишком стыдно показывать свое лицо. Будучи студентом внутреннего зала, за эту миссию он получил 0 и скорее всего станет шутом. В этот раз все сделали хорошо, кроме некоторых людей, которые не прислушались к советам и самостоятельно отправились в хребет Черного Ветра. Медленно заговорил Чимин, а по его лицу каждый понимал, в какой тот сейчас был ярости. Дуэнь Линтянь смеялся про себя, глядя на эту сцену. Если бы Лю Юэ и остальные услышали слова Чимина, то даже если бы они были на пути в ад, они скорее всего разозлились бы до такой степени, что крича во все легкие, те бы порвались, верно? Успокойте свой гнев, вице-декан Чи. Не нужно злиться на нескольких людей, которые решили нарушить правила. Многие студенты начали успокаивать Чи Мина. Мрачное выражение лица Чи Мина постепенно ослабевало, и глядя на это, Дуань Лин Тянь не удержался и эмоционально вздохнул. Этот вице-декан Чи действительно знает, что делать. Смотря на него, никто не сможет догадать, что на самом деле произошло. Если бы он не был заинтересованной стороной, возможно, он бы также был обманут. Уже решено и определен человек, что оказался самым успешным во время этой миссии, снова заговорил Чи Мин, и остановившись в критический момент, он привлек к себе взгляды всех. Первое место занял человек, заработав 736 очков. Это студент внутреннего зала, Дуань Лин Тянь, на одном дыхании объявил Чи Мин. Мгновенно взгляды всех, включая безумного молодого мастера и других морально подготовленных людей, опустились на Дуань Лин Тяня. 736 очков, номер один. Как и ожидалось, Дуань Лин Тянь стал центром внимания. 736 очков, Дуань Лин Тянь действительно ненормальный. Да, я и моя небольшая команда работали вместе и использовали всю свою энергию, но мы набрали всего 32 очка. Более того, это командные очки, а Дуань Лин Тянь сам заработал 736 очков. Как и ожидалось от непревзойденного гения боевых искусств в нашем Исперском королевстве Лазурного леса, хвала сыпалась со всех сторон. Каждый студент внешнего зала с благоговением смотрел на Дуань Лин Тяня. Возможно, если бы Дуань Лин Тянь был лишь немного сильнее для них, они бы смогли давить ему на пятки и даже завидовать ему. Но текущие достижения Дуань Лин Тяня были такими, что они могли лишь догонять его. Поэтому перед ним они ощущали лишь благоговение. Природный талант Дуань Лин Тяня в боевом дао всегда был чрезвычайно чудовищным. Как только он употребит фрукт очищения пустоты, мне интересно, какого уровня он достигнет. Да я думаю, что даже в империи Черного Камня Дуань Лин Тянь сможет получить шанс и отправиться в династию Дархан. Там он получит квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Если он действительно сможет продвинуться к династии Дархан, то наше имперское королевство Лазурного леса получит великую честь. Многие студенты внешнего зала начали тихо обсуждать между собой, а их голоса наполнились предвкушением. Что касается остальных, если вам хватит очков, завтра вы сможете отправиться в зал плавающего дракона и обменять их на методы культивирования, боевые навыки, лекарственные пилюли, духовное оружие и прочее. В это время очки каждого из вас будут отображаться на доске объявлений у двери зала плавающего дракона. Когда Чи Мин закончил говорить, он махнул рукой. Можете расходиться. Группа студентов разошлась, и на некоторое время остались только Дуань Лин Тянь и Чи Мин. Дуань Лин Тянь, во второй половине дня я отправлюсь в императорский дворец и получу для тебя фрукт очищения пустоты, сказал Чи Мин Дуань Лин Тяню. Спасибо, заместитель декана Чи. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем сказал: заместитель декана Чи, могу я узнать, какой тип духовного оружия четвертого ранга вы хотите? Духовное оружие четвертого ранга. Взгляд Чи Мина вспыхнул, и подняв руку, в ней появилась перчатка. Духовное оружие шестого ранга. Всего лишь одним взглядом Дуань Лин Тянь узнал ранг этой перчатки. Перчатка была темно-серого цвета и изготовлена из специальных и очень необычных материалов. Если это возможно, я надеюсь, что ты сможешь попросить этого мастера оружия, чтобы он усовершенствовал духовное оружие четвертого класса для меня в соответствии со свойствами этой перчаткой, сказал Чи Мин и передал перчатку Дуань Лин Тяню. Хорошо, Дуань Лин Тянь кивнул. Через несколько дней я пойду к этому мастеру оружия и узнаю, какие материалы ему нужны. Извини за беспокойство. Чи Мин слегка улыбнулся, а затем, попрощавшись, повернулся и ушел. Уходя, на лице Чи Мина читалось некоторое волнение. Хотя он был почитаемым старейшиной императорской семьи имперского королевства Лазурного леса, у него было только оружие шестого ранга, увеличивающее его силу на 38%. В настоящее время у него была возможность получить духовное оружие четвертого ранга, которое могло усилить его на 60%, и это дико волновало его. Если он получит такое духовное оружие, то его сила сможет увеличить почти до двух древних рогатых драконов. Что это было за представление? Когда Чи Мин ушел, Дуань Лин Тянь вернулся во внутренний зал. Только он вошел внутрь, Как заметил горящий взгляд, этот взгляд принадлежал именно молодому мастеру огня, Дуэнь Линтянь. Внезапно звучный голос прозвучал в ушах Дуэнь Линтяня. Впоследствии Дуэнь Линтянь видел, что молодой мастер огня вышел со своего двора и, подойдя к нему, он сказал: «Я заинтересован во фрукте очищения пустоты, скажи свою цену». Дуэнь Линтянь остановился и, подняв голову, равнодушно посмотрел на Чжан Яна. «Я также сильно заинтересован во фрукте очищения пустоты, если не сможешь достать еще один для меня, то можешь заявить любую цену». «Ты», — лицо Чжан Яня помрачнело, и он слегка разозлился от такого смущения. «Если тебе больше ничего не нужно, уйди с дороги», — произнес Дуэнь Линтянь со слегка похолодевшим взглядом. Сердце Чжан Яня дернулось. Только сейчас он вспомнил, как Дуэнь Линтянь убил первого лидера бандитов. Этот Дуэнь Линтянь мог убить боевого мастера пятого уровня стадии абсолютной пустоты. В этот момент, несмотря на свое нежелание, Чжан Янь мог только отойти в сторону. Сегодня утром, когда Дуэнь Линтянь убил первого лидера бандитов, он понял, что он далек от соперничества с ним. Даже до такой степени, что Дуэнь Линтянь уже сдерживался, когда они сражались в тот раз. В противном случае, как только Дуэнь Линтянь выполнит эту демоническую технику, он, вероятно, будет полностью раздавлен им за один удар. Похоже, маленькое золотце действительно устало. Вернувшись в свою комнату, Дуэнь Линтянь перенес с плеча на стол маленькую золотую мышку. «Сегодня все произошло благодаря ей, иначе я бы никак не смог убить пятого лидера бандитов. Я действительно никогда не предполагал, что первый лидер бандитов будет на пятом уровне стадии абсолютной пустоты». Вспомнив произошедшее утром, Дуэнь Линтянь не мог не вздохнуть. Но, к счастью, первый лидер бандитов не был мастером начертаний на первом уровне стадии посвящения пустоты или выше, или обычным боевым мастером на втором уровне стадии посвящения пустоты. Глава 532. Непреднамеренные события. В конце концов, духовная сила маленькой золотой мыши была только на первом уровне стадии посвящения пустоты, и у нее имелось очень много ограничений. Во второй половине дня в тот день, Чимин пришел и передал Дуэнь Линтяню фрукт очищения пустоты. Фрукт очищения пустоты был полностью молочно-белым, кристаллическим и полупрозрачным. С первого взгляда, у любого начинали течь слюни от зависти. Дуэнь Линтянь сидел, скрестив ноги на кровати. Перед употреблением фрукта очищения пустоты он съел пилюлю накопления пустота, а затем начал культивировать. Благодаря целебной силе пилюли накопления пустоты и фрукта очищения пустоты, попавших в его тело, первородная энергия в ее теле начала бесконечно увеличиваться. Священная техника девяти боевых драконов, форма молниеносного змея. Дуэнь Линтянь распространил свой метод ментального культивирования, и первородная энергия в его теле непрерывно укреплялась и улучшалась, и будто не намеревалась истощаться. Во время культивирования Дуэнь Линтянь забыл о времени. В это время культивирование Дуэнь Линтяня претерпевало огромные изменения. Не прошло много времени, а культивация Дуэнь Линтянь с первого уровня стадии абсолютной пустоты достигла узкого места и, прорвав его, достигла второго уровня стадии абсолютной пустоты. Прорвавшись ко второму уровню стадии абсолютной пустоты, в его теле все еще оставалась сильная лекарственная сила от пилюли накопления пустоты и фрукта очищения пустоты, и, сливаясь с его первородной энергией, Дуэнь Линтяня продолжала циркулироваться по его каналам с помощью метода ментального культивирования формы молниеносного змея. Спустя неизвестное количество времени, Дуэнь Линтянь перестал культивировать, когда почувствовал, что первородная энергия в его теле наконец насытилась. Спешка не приносит успеха. В то же время он чувствовал, что большое количество лекарственной силы от фрукта очищения пустоты все еще хранилось в его дантяне, а целебная сила пилюли накопления пустоты уже была полностью им поглощена. «Как только я полностью ассимилирую целебную силу фрукта очищения пустоты, я должен суметь прорваться на третий уровень стадии абсолютной пустоты». Дуэнь Линтянь открыл глаза, и струящиеся огни вспыхнули внутри них. «Моя духовная сила поднялась на уровень вместе с моим культивированием, в настоящее время она все еще на два уровня выше. Четвертый уровень стадии абсолютной пустоты», — улыбнулся Дуэнь Линтянь. «Излишне говорить, что его достижения на этот раз были чрезвычайно велики». Писк-писк его ушей достиг писк, и только теперь Дуэнь Линтянь заметил, что маленькая золотая мышка проснулась. «Старший Линтянь, я голодна, я хочу есть», — запищала маленькая золотая мышка. Дуэнь Линтянь покачал головой и улыбнулся, а затем, встав с кровати, открыл дверь комнаты и вышел во двор. «Я пойду и попрошу их приготовить нам хорошую еду, на самом деле, я тоже голоден». Вжух. Маленькая золотая мышь обратилась в золотой свет и опустилась на плечо Дуэньлин Тяню. Через некоторое время Дуэньлин Тянь и маленькая золотая мышка поедали вкусные деликатесы. Тем временем Дуэньлин Тянь воспользовался возможностью и спросил рабочего о времени. Ответ, который он получил, превзошел его ожидания. «Я действительно культивировал в течение 10 дней, другими словами, теперь я могу выйти снова». Дуэньлин Тянь сразу подумал о мастере гильдии мастеров оружия, Ло Жуне. Согласно соглашению между ними, он должен был каждый месяц наставлять Ло Жуна в дао создания оружия. «Малышка золотце, заканчивай есть, пойдем», — сказал Дуэньлин Тянь маленькой золотой мышке. Писк-писк, маленькая золотая мышка взволнованно кивнула, а затем начала ускоренно пережевывать пищу. Через некоторое время она полностью очистила две порции деликатесов. Впоследствии Дуэньлин Тянь вместе с маленькой золотой мышкой покинули академию. Уходя, Дуэньлин Тянь почувствовал, как его разум освежился. Это было не только потому, что его культивация и духовная сила прорвались, а еще и потому, что он заметил, что сейчас за ним никто не следовал. «Времени еще достаточно, давайте объедем имперский город». Дуэньлин Тянь знал, что два великих старейшины-хранителя Тройственного союза Лазурного леса находились в ловушке внутри начертательной формации. Поэтому он считал, что члены Тройственного союза Лазурного леса некоторое время не будут беспокоить его. Поэтому он не беспокоился. Писк-писк, вдруг маленькая золотая мышь запищала и спросила парня через голосовую передачу: «Старший Лин Тянь, что это за место? Здесь так ароматно пахнет». Маленькая золотая мышка на плече Дуэньлин Тяня привстала на лапы и с интересом начала рассматривать роскошное здание. Дуэньлин Тянь оглянулся и увидел большие слова на мемориальной доске: «Дом весенней ночи». В настоящее время у входа в дом весенней ночи стояла группа женщин с сильным макияжем. Они безостановочно звали проходящих мимо людей, хихикая приятными голосами. Они зазывали только мужчин. Дуэньлин Тянь, естественно, догадался, что это место было цветочным магазином, борделем, где мужчины находили удовольствие. «Дом весенней ночи» — это название довольно сильно похоже на «Дом весеннего бриза» в города черной брони. Подумав, Дуэньлин Тянь, погрузившись в свои воспоминания, в то время, когда он все еще находился в городе Авроры Королевства Красного Неба, он присоединился к гениальному лагерю армии Железной Крови ради получения места в Академии Рыцарей. В течение нескольких дней в лагере он прошел через множество типов испытаний на этом пути. В конце концов, во время последнего испытания его отправили в город соседнего королевства, чтобы он вбил клин между кланом Лянь и армией Черной Брони. В то время он использовал слабое место единственного сына командующего армией и успешно завершил свою миссию. «Лагерь гениев», — вздохнул Дуэньлин Тянь, вспоминая пережитое в то время. Он помнил, как будто это было вчера, но на самом деле прошло много лет. «Молодой господин, вы пришли повеселиться? Ты довольно симпатичный, как насчет сопровождения?» Женщина с большим макияжем вышла из дома весенней ночи, подошла к Дуэньлин Тяню и соблазнительно улыбнулась ему. Затем он попытался обхватить его. Дуэньлин Тянь нахмурился и сдвинулся в сторону, желая избежать прикосновения женщины. Женщина нахмурилась и ухмыльнулась. «Хаэм, если ты здесь не для того, чтобы повеселиться, то почему ты так безучастно смотришь на дверь нашего дома весенней ночи? Уходи». Дуэньлин Тянь не собирался суетиться по этому поводу и уже намеревался развернуться и уйти, как вдруг свист. Прямо в этот момент Дуэньлин Тянь ощутил позади волну холодного и стремительного ветра. Пощечина. Впоследствии прозвучал четкий звук пощечины. «Молодой господин Чень, почему вы ударили меня?» В то же время Дуэньлин Тянь услышал возмущенный возглас проститутки, которая попыталась его охмурить ранее. Но теперь в ее голосе содержалось смирение, которое исходило прямо от сердца. «Слуги, вы знаете, кто он такой? Думаешь, человек вроде тебя может издеваться над ним?» Дуэньлин Тянь услышал знакомый голос. Дуэньлин Тянь намеревался уйти, но услышав этот голос, он развернулся. Дуэньлин Тянь увидел молодого мастера меча, Чэнь Шаошуэ, в чистой и опрятной одежде. В данное время на теле молодого мастера меча висела женщина с нежной и симпатичной внешностью. Эта женщина была намного красивее, чем женщина с тяжелым макияжем. Выражение лица женщины с тяжелым макияжем побледнело, когда она услышала молодого мастера меча. «Молодой мастер меча, кто кто этот молодой мастер. Мне очень любопытно. Женщина, чьи руки обнимали Чэнь Шаошуэя за шею, спросила своим приятным голосом. Его фамилия Дуань, что теперь скажешь? Молодой мастер меча опустил голову и поцеловал женщину в щеку. Дуань. Выражение лица женщины застыло, когда она услышала это, а затем с удивлением спросила. Неужели он тот самый гениальный ученик секты меча семи звезд Дуань Линтянь, самый чудовищный гений боевых искусств, которого публично признали в нашем имперском королевстве Лазурного леса? Именно. Молодой мастер меча кивнул и посмотрел на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, раз уж ты пришел в дом весенней ночи, хочешь пойти со мной и поиграть? Мое увлечение. Что скажешь? Дуань Линтянь равнодушно улыбнулся. Молодой мастер меча, я ценю вашу доброту, но мне не нравятся подобные места. После этих слов молодой мастер меча глубоко взглянул на Дуань Линтяня. Впоследствии взгляд молодого мастера меча опустился на нижнюю часть тела Дуань Линтяня и спросил с некоторым смыслом. Дуань Линтянь, у тебя что-то не так с ним? Иди на. Сердито отреагировал Дуань Линтянь. Это у тебя что-то не так в том месте. Ты должен контролировать себя и очищать свое тело, чтобы повлиять на свое культивирование. Закончив, Дуань Линтянь развернулся и зашагал. Он больше не обращал внимания на молодого мастера меча. Но случайная встреча сегодня незаметно сократила расстояние между ними. Женщина в тяжелом макияже сильно испугалась, а ее тело дрожало, когда она узнала о личности Дуань Линтяня. Хотя она была проституткой, она слышала о слухах и разговорах в имперском городе. Бывший ученик секты меча семи звезд, Дуань Линтянь, стал первым в недавней миссии Академии драконов и фениксов и получил духовный плод, которого жаждал любой эксперт стадии абсолютной пустоты. Увидев, что Дуань Линтянь повернулся и ушел, она больше не суетилась. Бах! Она не смогла больше держаться и упала на землю, а ее ужасно побледневшее лицо немного расслабилось. А окружающие зрители отреагировали на произошедшее. Значит, он Дуань Линтянь. Как и ожидалось от публично признанного гения номер один в истории нашего имперского королевства Лазурного леса, он очень молод. Толпа людей смотрела, как Дуань Линтянь уходит, и начали расходиться только, когда его фигура окончательно исчезла. Красавица, пошли дальше. Молодой мастер меча обнял женщину на руках и сильно впился в ее губы, взлетая внутрь дома весенней ночи. Дверь дома весенней ночи вновь успокоилась. Можешь идти прочь. В будущем в нашем доме весенней ночи больше не будет подобных тебе людей. Прямо в этот момент женщина, выглядевшая хозяйкой этого места, вышла из дома весенней ночи и сердито упрекнула до сих пор сидевшую на земле женщину. Женщина посмотрела на контракт в руке хозяйки и еще долго не могла оправиться от шока. Она никогда не думала, что на самом деле получит скрытое благословение. В последние несколько лет ее самое большое желание заключалось в зарабатывании достаточного количества денег и выкупе своей один свободы. Но до сих пор она не сумела собрать достаточную сумму. Однако сегодня ей упал пирог на голову. Под многочисленными странными взглядами женщина с тяжелым макияжем преклонила колени к полу и почтительно трижды поклонилась в сторону конца улицы. Только она знала, почему она кланяется и кому. Дуань Линтянь, естественно, не знал обо всем этом. Он гулял все утро, и пообедав в ресторане, он снова прибыл в гильдию мастеров оружия. Его снова встретила прекрасная женщина, которая почтительно и благоговейно привела его на третий этаж. «Гость, дальше вы можете войти сами». Красивая женщина почтительно обратилась к Дуань Линтяню и, обернувшись, ушла. Дуань Линтянь кивнул, а затем поднял занавес и вошел внутрь. «Дуань Линтянь!» Дуань Линтянь только вошел, а уже услышал изнутри удивленный голос. Глава 533. Шок безумного молодого мастера. Дуань Линтянь только слышал голос, но не видел, но одновременно убедился, что владелец голоса не был главой гильдии мастеров оружия имперского королевства Лазурного Иль. Его звал молодой человек. Более того, в этот момент Дуань Линтянь почувствовал, что голос был ему очень знаком. Когда Дуань Линтянь поднял голову, то увидел знакомую фигуру. Безумный молодой мастер. Дуань Линтянь ошеломился, когда увидел молодого человека перед собой. Тем молодым человеком был никто иной, как безумный молодой мастер Ло Чжань. А Ло Чжань был также первым среди пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Дуань Линтянь никогда не думал, что встретит здесь Ло Чжаня. Ло Чжань, Ло Жун, неужели? Подумал про себя Дуань Линтянь. Дуань Линтянь, зачем ты пришел сюда? Ты пришел попросить моего дедушку усовершенствовать духовное оружие шестого ранга? С любопытством спросил безумный молодой мастер. Нет, Дуань Лин Тянь покачал головой. Похоже, его предположение было верным. Безумный молодой мастер, Ло Чжань, был внуком Ло Жуна. Внук лидера гильдии мастеров оружия в имперском королевстве Лазурного леса, его статус не уступает молодому мастеру огня. Дуань Лин Тянь подумал про себя. Молодой мастер огня, Чжан Янь, был третьим сыном императора имперского королевства Лазурного леса, третьим принцем императорской семьи. В имперском королевстве Лазурного леса он обладал очень высоким статусом, а гильдия мастеров оружия существовала отдельно от имперского королевства Лазурного леса. Как к лидеру гильдии мастеров оружия, даже император имперского королевства Лазурного леса должен был уважительно относиться к нему. Нет, безумный молодой мастер поразился. Значит, ты пришел к моему дедушке для... Мастер, вы пришли. Прямо в этот момент... Из внутренней комнаты раздался голос. Впоследствии из нее вышел старик и почти благоговейно поклонился Дуань Лин Тянь. Безумный молодой мастер ошарашился. Его дедушка кланялся Дуань Лин Тяню. Более того, его дед почтительно обратился к Дуань Лин Тянь как к мастеру. Это. В этот момент Ло Чжань почувствовал, что его мозг недостаточно силен, чтобы понять, что происходит. Если бы Дуань Лин Тянь превратился в седовласого старика, он бы не удивился. Но Дуань Лин Тянь был молодым человеком, младше даже его. «Мастер гильдии Ло», улыбаясь, ответил Дуань Лин Тянь. Эти слова полностью ошеломили безумного молодого мастера. Его дед, мастер гильдии мастеров оружия имперского королевства Лазурного леса, поклонился 25-летнему молодому человеку. Только это уже вызывало у него недоверие. И человек, которому поклонился его дед, на самом деле честно принял все это. «Кто, черт возьми, может объяснить мне, что происходит?» Он был почти доведен до безумия от раздражения. Чжань. Ло Жун увидел, как Ло Чжань безучастно смотрел на происходящее, и, нахмурившись, тихо крикнул. «Быстро подойди и поклонись этому мастеру. Дедушка, ты что-то путаешь, он похож на меня, и он всего лишь студент Академии Драконов и Фениксов. Как он может быть каким-то мастером?» Начал горько оправдываться Ло Чжань. Бах! Неожиданно, как только Ло Чжань замолчал, Ло Жун будто обратился ветром и ударил парня по затылку. «Ай!» Ло Чжань вскрикнул от внезапной боли. «Поклонись!» Ло Жун свирепо посмотрел на внука. За всю свою жизнь он впервые видел, чтобы его дед был таким серьезным. Хотя он и не понимал, что происходит, он знал, что если он будет продолжать перечить деду, то ничем хорошим это для него не закончится. «Мас! Мастер!» В конце концов, Ло Чжань собрался и кивнул Дуань Лин Тяню. И с его стороны это могло считаться приветствием. «И ты называешь это приветствием?» — прозвучал потяжелевший голос Ло Жуна. Это напугало Ло Чжаня до такой степени, что его тело снова дрожало, и он поспешно по-настоящему поклонился Дуань Лин Тяню. «Мастер!» Дуань Лин Тянь с недоумением смотрел на происходящее, не зная, смеяться ему или плакать. «Мастер, мой внук невежлив, надеюсь, вы не обидитесь на него», — извинился Ло Жун перед Дуань Лин Тянем. «Мастер гильдии Ло, не думайте об этом. Безумный молодой мастер правильно отметил, я такой же, как он, я всего лишь студент Академии Драконов и Фениксов. В будущем к каждому из нас будут относиться соответствующе», — покачал головой и улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Мастер, какие способности проявил этот ребенок, чтобы вы называли его безумным молодым мастером? Мастер, не стесняйтесь и просто в будущем зовите его младший Чжан», — уважительно и почтительно обратился Ло Жун к Дуань Лин Тяню. Рядом стоявший Ло Чжань смотрел на все с горьким выражением. «Дуань Лин Тянь, что за муть ты дал моему дедушке? Почему я вдруг чувствую, будто он постарел?» Слегка беспомощная передача голоса безумного молодого мастера прозвучала в ушах Дуань Лин Тяня. «Твой дедушка не сошел с ума, он вполне трезв», — серьезно ответил Дуань Лин Тянь. «Это, по-твоему, трезвость?» Уголки рта Ло Чжаня задергались, когда он услышал ответ, но он не осмелился сказать это вслух. В конце концов, Дуань Лин Тянь доказал все своими действиями. Шипение. Когда Дуань Лин Тянь поднял руку и щелкнув пальцем, на его ладони зажегся огонек синего пламени. Огонек синего пламени ерзал, и, казалось, хотел сжечь все. Синее-синее пламя для изготовления оружия, это пламя четвертого ранга. Ло Чжань был ошеломлен на месте. Когда он посмотрел на пламя для изготовления оружия четвертого ранга в руке Дуань Лин Тяня, ему было трудно поверить, что все происходящее перед его глазами было реальным. Он направился от шока, только когда Дуань Лин Тянь погасил пламя. Теперь он наконец-то понял. Неудивительно, что дедушка так уважительно относится к Дуэнь Линтяню, и даже назвал его мастером. Таким образом, Дуэнь Линтянь оказался не только гением боевых искусств, но и мастер оружия четвертого ранга. Мастер оружия четвертого ранга. Просто думая об этом, его сердце дико стучало. Как внук Ло Жуна, он, естественно, знал, насколько сложным было дао создание оружия. Даже он сам не смог встать на этот путь, потому что его природного таланта не хватало для создания оружия, и он сильно сожалел об этом. Еще нет 25 лет, а он уже обладает культивацией на стадии абсолютной пустоты, и по его достижениям в дао создания оружия можно сказать, что он бросает вызов небесам. Мастер оружия четвертого ранга — это действительно невероятно. На Ло Чжэня нахлынули чувства, и он не мог успокоиться еще очень долгое время. Он слишком сильно был шокирован успехами Дуэнь Линтяня. «Давайте начнем». Вскоре Ло Чжэнь услышал голос Дуэнь Линтянь и заметил, что его дед, мастер гильдии мастеров оружия имперского королевства Лазурного леса, отошел в сторону, как послушный студент, и молча слушал, как Дуэнь Линтянь рассказывает ему о дао создании оружия. Хотя он ничего не знал об дао создании оружия, но смог заметить, что его дед слушал парня с большим интересом. Не только это, его дед даже время от времени задавал некоторые вопросы. А Дуэнь Линтянь отвечал его дедушке на любой вопрос, и с каждым ответом его дедушка словно просвещался. Безумие, этот мир, безусловно, сошел с ума. Как такое невероятное могло случиться? Сейчас Ло Чжэнь чувствовал, будто его мир погрузился в хаос. Зачем миру рожать такого монстра, как Дуэнь Линтянь? Если до сегодняшнего дня у него была мысль сравниться с Дуэнь Линтянем, то теперь он ощущал себя бессильным. Не только природный талант Дуэнь Линтяня в боевом дао превзошел его собственный, его достижения в дао создания оружия привели к тому, что даже его искусный дедушка уважал его. Мастер оружия четвертого ранга. Обычно такие люди жили в династиях. Но сейчас он воочию смотрел на такого человека в имперском королевстве Лазурного леса. Самое главное, что это был молодой человек, которому не было даже 25 лет. Послеобеденное время прошло очень быстро. Ваша способность к пониманию не так уж плоха, но, к сожалению, у вас не было хорошего учителя, и вы пошли по многим неправильным путям. Я могу гарантировать, что в течение полугода вы, несомненно, сможете стать мастером оружия пятого ранга, сказал Дуэнь Линтянь Ло Жуну. Ло Жун скромно ответил: просто мастер умеет обучать. Ладно, уже поздно, я должен уйти. Дуэнь Линтянь попрощался с Ло Жуном и повернулся, намереваясь уйти. Чжань, сопроводи мастера обратно в Академию драконов и фениксов. Не забудь слушаться мастера в Академии драконов и фениксов. Если я узнаю, что ты смеешь неуважительно относиться к нему, я накажу тебя. Ло Жун посмотрел на Ло Чжэня и суровым тоном напомнил ему: хорошо, дедушка. Ло Чжэнь горько улыбнулся и согласился. По дороге: безумный молодой мастер, я надеюсь, ты не скажешь другим, что я мастер оружия четвертого ранга, медленно заговорил Дуэнь Линтянь. Не волнуйтесь, я не слишком болтлив. Кроме того, в будущем не зови меня безумным молодым мастером. Если мой дедушка узнает, боюсь, он захочет сломать мне ноги, беспомощно произнес Ло Чжэнь. Он ничего не боялся, кроме глубоко уважаемого им дедушки. Не звать тебя безумным молодым масетром, подняло брови Дуэнь Линтянь, но хитро улыбнувшись спросил: тогда я должен звать тебя младший Чжэнь, звучит довольно мило. Уголки рта Ло Чжэня дернулись. Может, ты будешь просто звать меня по имени? Что, ты против? Дуэнь Линтянь глубоко взглянул на Ло Чжэнь. Ты хочешь, чтобы у меня возник повод нажаловаться твоему дедушке? Уголки рта Ло Чжэня задергались, когда он услышал это, но боялся что-либо сказать. Дуэнь Линтянь, 10 дней назад ты съел фрукт очищения пустоты, и ты должен был уже прорваться на второй уровень стадии абсолютной пустоты, верно? Как насчет спарринга? Увидев, что перед ними уже находилась академия, Ло Чжэнь взял на себя инициативу и бросил Дуэнь Линтяню вызов. В любое время. Дуэнь Линтянь пожал плечами. Впоследствии оба вошли в Академию драконов и фениксов, затем нашли неиспользуемое пространство и встали лицом друг к другу. Позвольте сначала сказать, ты не можешь использовать свою демоническую технику. Перед началом битвы Ло Чжэнь решил уточнить. Демоническая техника, опешил Дуэнь Линтянь, способность, которую ты использовал 10 дней назад, благодаря которой ты ошеломил, а следом и убил первого лидера бандитов, сказал Ло Чжэнь. Дуэнь Линтянь понял, что тот имел в виду. Оказывается, Ло Чжань говорил о навыке души маленькой золотой мышки. Неужели ты думаешь, что превзойдешь меня после моего прорыва, если я не использую демонические методы? Улыбнулся Дуань Линтянь. Мы узнаем это после боя, уверенно ответил Ло Чжань. Следом он сделал шаг, и первородная энергия в небе забушевала над ним. Внешне выглядело, будто в воздух взметнулась прядь пламени. Вжух! В небе возникло 4000 силуэтов древних мамонтов. Глава 534. Я тот идиот. Третий уровень стадии абсолютной пустоты. Дуань Линтянь тут же прищурился, когда увидел 4000 силуэтов древних мамонтов над Ло Чжанем. Ло Чжань действительно прорвался. Свист. Впоследствии на поверхности тела Ло Чжаня появились пряди красной энергии. В небе появились еще 200 силуэтов древних мамонтов. Начальная сила огня Ло Чжаня. В этот момент фигура Ло Чжаня вспыхнула, и словно распаляющееся пламя он понесся в сторону Дуань Линтяня, будто хотел сжечь того в пепел. Свист. Когда Ло Чжань оказался рядом с Дуань Линтянем, он резко поднял руку. В его руке появилось копье. Оно словно скручивало его бушующую первородную энергию и силу огня, и словно огненный дракон яростно вспыхнул в сторону Дуань Линтяня. В небе появились еще 1500 силуэтов древних мамонтов. Очевидно, копье в руке Ло Чжаня было духовным копьем 6-го ранга. Свист, свист, свист, свист, свист. Множество звезд покрывало и украшало собой небо, но они мгновенно превратились в многочисленные падающие звезды, полетевшие в сторону Дуань Линтяня. Ло Чжань атаковал в полную силу и использовал как духовное оружие, так и силу огня. Его сила была сопоставима с силой 5700 древних мамонтов. Ло Чжань почувствовал высвобождение своего духа, когда атаковал противника в полную силу. Он наклонился вперед, а в уголках его рта плясала улыбка, будто бы он уже видел сцену, как Дуань Линтянь признавал поражение. Довольно хороший навык копья, к сожалению, ты слишком причудлив и разбросал большое количество силы. Прямо в этот момент Дуань Линтянь заговорил. Произнося эти слова, в его руке возник фиолетовый гибкий меч. Наружу хлынула первородная энергия, а затем силы ветра и молнии в полушаге от продвинутого уровня начали вливаться внутрь его первородной энергии. В следующий момент взгляд Дуань Линтянь похолодел. Искусство рассечения мечом. Дуань Линтянь стоял на месте и, подняв меч вверх, Ло Чжаню показалось, будто меч вместе с рукой Дуань Линтяня попросту исчезли. Так быстро. Прищурился Ло Чжань. Именно в этот момент Ло Чжань ясно увидел, что в небе над Дуань Линтянь на самом деле было 5800 силуэтов древних мамонтов. Сила, содержащаяся в этом ударе меча, равнялась силе на 100 древних мамонтов больше, чем сила его сильнейшего удара копьем. Мгновенно зрачки Ло Чжаня сжались, и в своем сердце ему стало горько. Только сейчас он вспомнил, что помимо гениальности в боевых искусствах с чудовищным природным талантом в боевом дао, Дуань Линтянь был даже мастером оружия 4-го ранга с чрезвычайно высокими достижениями в дао создания оружия. Очевидно, что сейчас Дуань Линтянь использовал духовный меч 4-го ранга. В настоящее время культивация Дуань Линтянь находится на 2-м уровне стадии абсолютной пустоты, и без использования своего духовного меча он может ударить с силой 3000 древних мамонтов, применив силу. Он сможет увеличить силу удара еще на 1000 древних мамонтов. Другими словами, когда Дуань Линтянь не использует духовное оружие и использует всю свою силу, он может использовать только силу 4000 древних мамонтов. Но теперь уголки рта Ло Чжаня начали дергаться, когда он посмотрел на 5800 древних силуэтов мамонтов в небе. Усиление, обеспечиваемое духовным мечом Дуань Линтянь, на самом деле добавляло ему силы в 1800 древних мамонтов. Используя силу 3000 древних мамонтов в качестве основы и поднимая силу на 1800 древних мамонтов, если пересчитать, неужели духовный меч Дуань Линтяня способен усилить на 60%? Ло Чжань был сильно потрясен в своем сердце. Все эти мысли промелькнули в его голове за мгновение. Когда Ло Чжань опомнился, он посмотрел на Дуань Линтяня серьезно. Первородная энергия бушевала, и сила огня хлынула в его духовное копье 6-го ранга. Везде, где свистело оружие, раздавался пронзительный звук столкновения железа. Дуань Линтянь, совершив оборот мечом, легко остановив копье Ло Чжаня. Свет меча непрерывно усиливался, и его скорость была настолько быстрой, что она была шокирующей. «Дуань Линтянь, попробуй это!» Ло Чжань громко закричал, когда увидел, что тот легко прорвался сквозь его копья, и его копье выстрелило пламенем прямо в грудь Дуань Линтяню. Вжух! Раздался пронзительный свист, и воздух наполнился громкими взрывами. «Давай!» Дуэн Лин Тянь поднял брови и резко взмахнул своим гибким фиолетовым мечом, перехватывая наконечник копья Ло Чжэня. В то же время первородная энергия фиолетового гибкого меча Дуэн Лин Тянь внезапно начала завибрировала. Предельная колебательная энергия. Хотя колебательная энергия в крайнем случае могла преодолеть только силу в 100 древних мамонтов, но в данном случае ее влияние оказалось чрезвычайно сильно. В конце концов, сила меча Дуэн Лин Тяня теперь начала превосходить силу копья Ло Чжэня на 100 древних мамонтов. Несмотря на то, что он считал, что наверняка победит Ло Чжэня лоб в лоб, но учитывая разницу между ними, он, несомненно, будет ранен, даже если и победит его. Теперь, используя колебательную энергию в крайнем случае, он сможет ослабить силу копья Ло Чжэня, и она поможет ему как можно скорее закончить битву между ними. Свист. Раздался вой меча, и вместе с колебательной энергией меч начал испускать жужжание. Наконец, меч и копье столкнулись. Во время столкновения, помимо пронзительного звука и принес в воздух, взметнулись копные искр. Ляск. Рука Дуэн Лин Тянь дрогнула, и фиолетовый гибкий меч изогнулся и яростно ударил по телу копья Ло Чжэня. Мгновенно, лицо Ло Чжэня помрачнело, и он поспешил отпустить из рук. В этот момент его собственное духовное оружие выглядело как ужасающее чудовище. Потому что пока он держал копье, то почувствовал сильную боль, а в следующее мгновение по его руке потекла кровь. Какой ужасающий метод силового столкновения! Вспомнив о своих ощущениях, сердце Ло Чжэня наполнилось страхом. Несмотря на то, что в сумме первородная энергия Дуэн Лин Тяня была сильнее, чем у него, она не сильно превосходила его, и они еще могли бороться. Но чуть ранее, когда первородная энергия хлынула от Дуэн Лин Тяня, он ощутил у нее чрезвычайно сильную вибрацию, которая просто рассеяла его собственную энергию. И не только это, вибрирующая сила первородной энергии Дуэн Лин Тянь даже смогла воздействовать на плоть, кровь, кости и внутренние органы всего его тела. Он был уверен, что если бы он решительно не выбросил копье, рука, которой он держал ее, была бы полностью искалечена. Дуэн Лин Тянь, что это была за способность? Убрав свое духовное копье, Ло Чжэнь посмотрел на Дуэн Лин Тяня с легким затяжным страхом в сердце. Дуэн Лин Тянь таинственно улыбнулся и не ответил ему, и убрав фиолетовый гибкий меч, он пошел к внутреннему залу. Взгляд Ло Чжэня стал еще более сложным, когда он смотрел на удаляющуюся спину Дуэн Лин Тяня. Вернувшись во внутренний зал, Дуэн Лин Тянь отправил голосовую передачу Чимину. «Вице-декан Чи, я поговорил с тем мастером оружия, он сможет усовершенствовать для вас духовную перчатку 4-го ранга. Кроме того, он сделает ее для вас, взяв за основу вашу нынешнюю 6-го ранга. Какие материалы ему нужны?» – возбужденно спросил Чимин. «Материалы для духовных перчаток довольно трудно найти, чем для сабли или меча. Мастер сказал, что если вы хотите усовершенствовать свою перчатку в духовное оружие 4-го ранга, вы должны найти». Дуэн Лин Тянь на одном дыхании перечислил 7 типов различных материалов и намеренно попросил о добавочном количестве материалов, потому что он намеревался воспользоваться возможностью и создать духовное оружие 4-го ранга для себя, которое более подходило его технике точка сотрясания. «Я соберу все материалы как можно скорее», — ответил Чимин. Дуэн Лин Тянь ясно распознал, какое волнение тот сейчас испытывал. Первоначально Дуэн Лин Тянь считал, что если Чимин захочет найти все необходимые материалы, ему, по крайней мере, пришлось бы потратить несколько месяцев. Месяц спустя, когда Дуэн Лин Тянь увидел 7 типов материалов в пространственном кольце, которое Чимин передал ему, то некоторое время ошеломленно смотрел на него. «Заместитель декана Чи, где вы нашли эти материалы? Эти 3 чрезвычайно трудно найти». Дуэн Лин Тянь вопросительно посмотрел на Чимина. Чимин, улыбаясь, ответил: «Не забывай, что помимо того, что я заместитель декана Академии Драконов и Фениксов, у меня есть другая личность». Услышав это, Дуэн Лин Тянь все понял. Помимо того, что Чимин был заместителем декана Академии, он также был одним из 5 великих почитаемых старейшин императорской семьи Имперского королевства Лазурного леса. Предположительно, он использовал мощь императорской семьи, чтобы собрать все эти материалы. Или, возможно, он попросту пришел в хранилище в императорском дворце. «Заместитель декана Чи, тогда я пойду и встречусь с мастером, чтобы тот создал для вас духовное оружие 4-го ранга». Попрощавшись с Чимином, Дуэн Лин Тянь тут же ушел. Он, естественно, не пошел встречаться ни с каким мастером, а прямо в гильдию мастера оружия. Поднявшись на третий этаж, он направился в кабинет к лидеру гильдии. «Я намерен усовершенствовать два духовных оружия четвертого ранга. Стойте и наблюдайте». Глаза Ложуна загорелись. «Наконец-то я увижу, как мастер создаст духовное оружие четвертого ранга». Вскоре Дуань Линтянь достал духовные перчатки шестого ранга, которые дал ему Чимин. Дуань Линтянь не сразу начал переработку, а вместо этого посмотрел на Ложуна и спросил: «Можете ли вы понять, какими очевидными недостатками обладает это духовное оружие шестого ранга?» Взгляд Ложуна опустился на перчатки в руке Дуань Линтянь. Мгновенно его зрачки незаметно сжались, но Дуань Линтянь этого не заметил. «Лоронг медлительный, пожалуйста, ведите меня, мастер». Ложун почтительно посмотрел на Дуань Линтяня и попросил его продолжить. Дуань Линтянь безразлично сказал: «Для изготовления этих перчаток шестого ранга использованы превосходные материалы, и которые не требуют особого мастерства в изготовлении, чтобы в итоге они смогли усилить эксперта на 39%. Но, к сожалению, мастер оружия, который усовершенствовал эти перчатки, был действительно слишком глуп. Как можно покрывать тысячелетний шелк ледяного шелкопряда холодным золотым шелком? Попросту трата материала». Дуань Линтянь нахмурился и продолжил: «Как только свойства шелк ледяного шелкопряда в этой перчатке подвергнуть воздействию, итоговое оружие с легкостью сможет усиливать эксперта на 39%. Слишком глупо, слишком глупо. Если бы этот мастер оружия сейчас сидел передо мной, я бы в лицо назвал его идиотом». Закончив, Дуань Линтянь покачал головой. Мастер тем временем, Ложун, посмотрел на Дуань Линтяня и, казалось, будто хотел что-то сказать, но колебался. «Хаэм?» Дуань Линтянь с недоумением посмотрел на него, так как не знал, что Ложун хотел сказать ему. «Мастер, я тот идиот», — горько улыбнувшись, произнес Ложун. Глава 535. Боевая арена в клетке. Уголки рта Дуань Линтянь дернулись. Он был слегка смущен. Он никогда не предполагал, что перчатки заместителя декана, Чимина, на самом деле были созданы лидером гильдии мастеров оружия имперского королевства Лазурного леса Ложуном. «Мастер, вы будете создавать духовное оружие четвертого ранга для Чимина?» Ложун глубоко вздохнул и спросил с глубокой завистью. Дуань Линтянь кивнул. «Да, я должен ему услугу, одолжение». Ложун все понял, хотя ему было любопытно, за что Дуань Линтянь задолжал Чимину. Он знал, что он может спрашивать, а что нет. «Я начинаю». Дуань Линтянь кивнул Ложуну и начал процесс. Глубокие методы совершенствования оружия свободно исполнялись руками Дуань Линтяня, и со стороны выглядело, будто ему помогают боги. Чтобы Ложун понял намного большего, Дуань Линтянь намеренно замедлял процесс. Вскоре Дуань Линтянь достал кучу материалов, включая 7 материалов, предоставленные ему Чимином. Это тысячелетний лед, это 10000-летний панцирь черепахи, это как лидер гильдии мастеров оружия. Ложун обладал отличным зрением и быстро узнавал эти редкие материалы. Похоже, что Чимин решил много проблем, чтобы приобрести себе духовное оружие четвертого ранга, думал про себя Ложун. Ложун быстро опомнился и продолжил наблюдать, как Дуань Линтянь создает оружие. Потратив все утро, Дуань Линтянь, наконец, завершил создание духовных перчаток четвертого ранга для Чимина. Когда Дуань Линтянь надел перчатки, и его первородная энергия забушевала, 4800 древних мамонтов собралось над ним, снова 60% усиления. Зрачки Ложуна сжались, когда он просчитал количество древних мамонтов над Дуань Линтянем. Дуань Линтянь удовлетворенно кивнул, когда наконец-то выполнил свое обещание Чимину. Впоследствии Дуань Линтянь убрал перчатку и надел светлое лазурное кольцо на правый указательный палец. Оно не было пространственным кольцом, а духовное оружие четвертого ранга, которое Дуань Линтянь создал для себя. Вдруг, точка сотрясания. Подняв руку, сила точки сотрясания сгустилась и разорвала небо, пронзив окно на третьем этаже, прежде чем встряхнулась к небу снаружи. Над Дуань Линтянем сформировалось 5800 силуэтов древних мамонтов. «Это атакующее духовное оружие?» — пораженно спросил Ложун. Он видел это ясно, как Дуань Линтянь создавал это кольцо. Первоначально он думал, что он создавал очередное пространственное кольцо, но неожиданно оно оказалось атакующим духовным оружием. Кроме того, это духовное оружие усилило на 60%. Дуань Линтянь с удовлетворением покрутил кольцо на пальце и улыбнулся. Во второй половине дня Дуэнь Лин Тянь продолжал направлять Ло Жуна в Дао создания оружия, и Ло Жун продвигался семимильными шагами по сравнению с прежним темпом. В сумерках Ло Жун неохотно провожал Дуэнь Лин Тяня. «Мастер, берегите себя!» Дуэнь Лин Тянь кивнул, а затем, покинув гильдию, вернулся в Академию Драконов и Фениксов. В последующие дни, помимо культивирования в Академии, Дуэнь Лин Тянь каждый месяц покидал Академию и наставлял Ло Жуна в Дао создания оружия. В остальное время он выполнял различные миссии Академии. Как и ожидалось, Дуэнь Лин Тянь становился первым при выполнении каждой миссии. Но, к сожалению, за последующие миссии Академия не выдавала фрукт очищения пустоты. Собранные очки Дуэнь Лин Тянь менял на различные материалы. Что касается методов культивирования, боевых навыков, духовного оружия и лекарственных пилюль, то они совершенно не были ему нужны. Время пролетело незаметно. В мгновение ока осталось всего полмесяца до соревнования между гениями имперского королевства Лазурного леса. В то время люди, вошедшие в пятерку лучших, получат квалификацию и отправятся в Империю Черного Камня для конкурирования против молодых гениев Империи Черного Камня и различных имперских королевств. Если бы они смогли выделиться в Империи Черного Камня, они смогли бы отправиться в династию Дархан, а уже там побороться за квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. В северной части имперского города имелось огромное пространство. Это место было похоже на ущелье. Вокруг ущелья имелись ряды упорядоченных сидений, и это место являлось местом отдыха. В настоящее время зона отдыха была забита, а на ровной земле в ущелье имелась огромная специально сделанная из железа клетка, и всем было прекрасно видно, что в клетке перемешалось два фигуры. В настоящее время на крыльце стояло три фигуры. Боевая арена в клетке, молодой человек в фиолетовой одежде поднял брови и спросил, что особенного в этой боевой арене. Писк-писк, вскоре маленькая золотая мышка встала на плечо молодого человека в фиолетовой одежде и с интересом посмотрела на двух других. Один из них носил на спине обшитый меч, а другой просто был красивым и необычным. Оба имели схожий возраст и обоим можно было дать по 30 лет. Дуэнь Лин Тянь, боевая арена в клетке, место, наполненное горячей кровью и способное способствовать мужеству. Слегка улыбнулся молодой человек с мечом.